Глава 5. Первое испытание. Необходимо быстро заснуть. Ночь накануне судьбоносных событий имеет тенденцию быстро заканчиваться. Следует набраться сил, чтобы завтра быть бодрой и отдохнувшей. Но как тут уснешь, когда душу одновременно терзает страх перед будущим и не кстати навалившаяся влюбленность? Может ли быть, чтобы всемогущий дракон действительно пленился какой-то девчонкой? Именно девчонкой, Ирина себя чувствовала. Глупой пустышкой. Признания Шаха выбивали почву из-под ног, правда, одновременно с этим и окрыляли. Драконы умеют летать. Может, и ты научишься. А теперь хватит мечтать, спи, сказала она самой себе, перевернувшись на другой бок, уперлась взглядом в стену. На ней она снова увидела профиль Шаха, его длинные ресницы, протянутую к ней раскрытую ладонь. Ирина подняла руку, чтобы полюбоваться подаренным перстнем, потом опустила, раздраженно переворачиваясь на живот. Может, в этой позе заснуть наконец-то удастся. Завтра на рассвете всех разбудят, станут готовить к играм. Залеживаться нельзя, не выспаться тоже. Хоть легла Ирина с большим запасом времени, все равно оно стремительно таяло, а сон никак не приходил. Прошел час, потом другой, пролетел и третий, сна ни в одном глазу, чем дальше, тем меньше. Ирина пыталась представить место, куда их забросят, что там будет, как там будет. Никто и намеком не дал понять, что их ждет. Полнейшая неизвестность, как у умирающего. Какой путь, какие препятствия? Предстоит ли драться со своими соперницами? И поможет ли хоть в чем-то дружеский союз с оборотнем и суккубом? Решив про себя, что если она немного походит по комнате, уснуть будет легче, Ирина поднялась с кровати и принялась прохаживаться туда-сюда. В который раз собственная комната казалась клеткой. В окно светил острый месяц. Кое-где на небе сгустки мрака были темнее. Похожие на кляксы облака гасили звезды. «Удастся ли увидеть это небо снова?» — с тоской подумала Ирина. Линки разбудила ее, едва солнце взошло. Голова была от недосыпа тяжелой, но это и к лучшему. Легкая физическая дурнота приглушала страхи, делая их не такими острыми. Они спустились в подвал и вошли в одну из комнат, больше походящую на камеру. Ирину накормили. Еда, наверное, была вкусная, но с тем же успехом она могла жевать и угольную пыль. Вкуса почти не чувствовалось. Волнение, не отпускающее ни на секунду с самого момента пробуждения, переросло в открытый ужас. Шах убеждал ее, что смертельной угрозы нет. Но вдруг все его слова ложь, вдруг она умрет, по-настоящему, непоправимо. «Пора», — скомандовала Линки. Далеко идти не пришлось. По узкому коридору всего несколько десятков шагов, и Ирина почти уперлась носом в портальное зеркало. «Удачи», — шепнула Линки. Ирина не успела обернуться, как верная наперсница ее страж, неизменно маячащий за спиной, исчезла, скрывшись за одним из утопающих в полумраке поворотов. Начало игр Ирина представляла себе иначе. Думала, будет торжественно, солнечно, многолюдно. На людях всегда есть чем отвлечься. «Страшно-то как, Господи!» Она шагнула вперед в арку зеркального портала. Несколько секунд, показавшихся затянувшимися минутами, не видела ничего, кроме слепящей темноты. Сердце колотилось так, что в груди становилось больно. Что сейчас откроется взгляду? Какие ужасы? Ужасов не было. По крайней мере, пока. Ирина оказалась на опушке, облитого зеленоватым мертвенным светом леса. За деревьями, черной тенью, возвышалась гора. Дующий с нее ветер заставлял верхушки лиственниц тихонько шептаться. Под ноги ложилась узкая тропа, уводящая вглубь чащи. Идти вперед было страшно, но оставаться на месте бессмысленно. Ирина обреченно сделала первый шаг. Кто может населять лес в незнакомом месте? Да кто угодно. От зверья лесного до демонов, от лихих людей до лесных духов. Лес, облитый луной, еле слышно роптал в ответ на чужое вторжение, неясно угрожая неведомой опасностью. Кора деревьев во многих местах обросла бахромой мха, и он раскачивался то тут, то там, словно призрак. Почти привычно завыл волк. Звук повис над лесом траурным флагом, расходясь, как черный дым. Ирина потянулась за мечом, вытаскивая его из ножен, болтающихся за спиной. Как ни странно, волчий клик не столько нагнал страху, сколько помог собраться. Рассчитывать-то было не на кого, она одна. Перебравшись через валежник, Ирина нырнула под одну из нависших веток. И когда выпрямилась, замерла. Прямо перед ней, метров 10, не более, стояла обнаженная женщина, безобразная и страшная, как все 7 смертных грехов вместе взятых. Черное лицо полностью закрывали. Длинные всклоченные волосы, голова упала на грудь, а с затылка смотрели 2 горящих лютой злобы глаза. Ирина замерла, стараясь проглотить парализующий страх вместе с образовавшимся в горле комом. Невиданная тварь подняла голову, точно такие же глаза, что сверкали с затылка, зыркали с серого, уродливого, землянистого лица. Окрестности огласились диким хохотом, оборвавшимся истошным визгом. Вой усилился, он бил в уши, грозя порвать барабанные перепонки. Ирина в ужасе попятилась. Тело чудовища словно стало проваливаться внутрь самого себя, а потом взорвалось ворохом насекомых, расползающихся и разлетающихся во все стороны. Жуткий хохот теперь раздался откуда-то издалека, отдаляясь. Ирина прислонилась спиной к стоявшему рядом дереву, она дрожала, ноги едва держали. «А ведь наверняка это еще цветочки», — подумала она, переводя дыхание, стараясь как можно быстрее овладеть собой, пока из мрака ночного не выскочило кое-что похуже. Волчевой повторился, пронзительно леденящий, он звучал ближе. «Кажется, на этот раз драки не миновать», — подумалась обреченно. И не успела мысль полностью оформиться, как из-за кустов вылетела черная гнедая лошадь с 2 длинными рогами на лбу. Ирина успела увернуться каким-то чудом. Бешено вращая глазами, странный, неведомо откуда взявшийся зверь испуганно шарахнулся в сторону и умчался прочь, юркнув в просвете между деревьями. От неожиданности Ирина уронила меч. Он упал в ворох мягкой сухой листвы, устилающей землю. «Вот черт!» — выругалась она, наклоняясь, чтобы поднять оружие, и тут же застыла. Тихое, угрожающее рыканье заставило медленно поднять голову. На Ирину надвигалось чудовище, лишь очертаниями, напоминающее волка, но превосходящее размерами любого настоящего зверя как минимум вдвое. Глаза монстра горели желтым янтарным огнем. Ирина была настолько напугана, что даже не вспомнила о новообретенных магических навыках, полученных у демона, понимая, что защищаться нечем и что через секунду-другую будет мертва, как камень. Она не придумала ничего лучше, как броситься бежать. Это было ошибкой. Через мгновение волк прыгнул, сбивая ее с ног, бросая на землю. Ирина пронзительно закричала, как кричат зайцы, перед тем, как зубы хищника смыкаются на их горле. Она перекатилась на спину и окаменела. Волк навис прямо над ней, зубастая пасть почти касалась лица, обвивая лицо дыханием, как ни странно, нисколько не смрадным. Янтарные глаза взирали равнодушно, без всякой злобы. Плечами и бедрами Ирина чувствовала лапы зверя, упирающийся в землю, заключая ее в своеобразную темницу. но рвать ей горло волк не спешил. Не слишком уверенная, но окрыленная надеждой, Ирина тихо выдохнула. «Диана?» Мгновение, и над ней уже не волчица, а красивая девушка. Лишь в глазах несколько коротких мгновений, словно уголек, погасал золотистый отблеск. «Ну, вот и ты!» В голосе Дианы еще слышался отголосок звериного рыка. Ирина с удивлением разглядывала наряд приятельницы. Всегда думала, что оборотни, перекидываясь зверем, гуляют нагишом. Ошиблась, как видишь. Диана поднялась на ноги, отряхивая одежду от пожелтевших и высохших сосновых игл, наливших на подол. «Хорошо, что удалось так быстро тебя разыскать», — удовлетворенно протянула волчица. «Но плохо, что я из-за тебя. Я упустила Келпи. Ты двурогого коня имеешь в виду? Того, что чуть не затоптал меня на месте? Нужно было не валяться без всякого толка, а попытаться хоть как-то его задержать. Зачем? Пусть себе бежит, мне не жалко». Волчица поглядела на нее с насмешливым укором. «Раз мы эту гадину не уничтожили, она может вернуться. Причем в самый неподходящий момент. Ну, да что теперь говорить? Она в любом случае далеко. Я ее даже не чую. Будь это кто-то другой, можно было бы попытаться взять след. Но с Келпи это не работает, вода не пахнет. Или пахнет тем же запахом, что и лес. Тут даже мое чутье не поможет. Ты преследовала Келпи вместо того, чтобы направляться к горам?» Диана с удивлением посмотрела на Ирину. «Вообще-то я преследовала Келпи, потому что он на меня напал. А насчет гор?» Она свела густые брови. «Почему я должна была идти туда? Потому что тропинка ведет к ним». «И это что-то значит?» «Надеюсь, что да. Драконы ведь живут в горах. Правда?» «Я и не знала». «Но если ты права, это здорово. Значит, у нас есть цель и есть к чему стремиться. Это лучше, чем попусту носиться за духами». Теперь, когда Ирина больше не была одна, страхи отпустили. Грубоватая, но жизнеутверждающая, жизнерадостная атмосфера, витающая вокруг Дианы, невольно и Ирину заражала бодростью. «А на тебя кто-нибудь нападал?» — поинтересовалась Диана. «Помимо тебя?» — волчица возмущенно фыркнула. «Я на тебя не нападала». «Я тоже что-то видела», — призналась Ирина. «Выглядело оно ужасно». Ирина описала привидевшееся ей чудище. Судя по напряженному молчанию Дианы, оно было совсем не безобидным. «Это Арзюри», — классифицировала подруга. «Арзю? Кто?» — переспросила Ирина. «Что еще за тварь?» «Думаю, нам нужно найти черемуху», — задумчиво протянула Диана. «Совсем по-звериному, принюхиваясь к воздуху. Зачем?» «Арзюри не любит потрескивание веток черемухи в костре. Хочешь сказать, мы станем разводить костер?» Диана не переставала удивлять ее. «Ты что-то имеешь против костра? Но разве разводить огонь сейчас не опасно? Да и разве нам не нужно идти? А не проще будет дождаться рассвета на месте? С чего ты взяла, что рассвет вообще наступит? Может быть, это край вечной ночи?» «Таких не бывает. Солнце рано или поздно встает везде». Реплику Дианы прервало неистовое лошадиное ржание, перешедшее в дикий насмешливый хохот. «Что это?» — встревожилась Ирина. «Келпи?» «Арзюри», — уверенно диагностировала Диана, принюхиваясь. «Ты так и не ответила на мой вопрос. Что это такое?» «Злой дух, вошедший в тело. Чаще всего в Арзюри перерождаются души самоубийц или убитых в лесу и похороненных без соблюдения охранных обрядов людей. Ну или вообще никак не похороненных. И чего этому Арзюри от нас надо? Они же неприкаянны, поэтому очень злые. Нападают на всех, на кого могут, стараясь сбить путников с дороги, напугать, а в идеале, если получится, довести до гибели. Зачем? А я почем знаю? Может быть, ищут себе компанию? А если это самое Арзюри подберется к нам ближе, оно нас убьет? Испуганно озираясь по сторонам, но не в силах рассмотреть ничего, кроме веток, прошептала Ирина. Не убьет. Если сунется, мы легко отобьемся. Пока дух во плоти, расправиться с ним вообще не проблема. Он боится и железа, и воды, и огня. Вот с Келпи с тем хуже. Волчица покончила собирать хворост, сложив его аккуратно горкой. Поможешь с огоньком? Попытаюсь. Ирина не очень уверенно владела магией. Иногда ей даже начинало казаться, что ее сделка – это просто какой-то фарс. Она боялась пользоваться новообретенным даром так же, как недавно получивший право вождения новичок. Боится выезжать на центральные городские улицы. Вроде как и едешь, но из опасения напортачить напряжение не оставляет тебя ни на минуту. Сосредоточившись, удалось третьей попытке заставить веточки загореться. «Отлично!» – похвалила Диана. «Передохнем до восхода солнца и пойдем в сторону гор». У Ирины озвученный план возражений не вызывал. «А ты точно уверена, что солнце взойдет?» «Точно», — кивнула волчица. «Посмотри на небо. Луна-то движется. Хочешь, воспользуйся привалом и немного поспи». Заставлять просить себя дважды Ирина не стала. Расстелив на земле плащ, завернулась в него и, поставив вокруг себя простенький защитный щит, провалилась в сон. Казалось, она только-только сомкнула глаза, как сразу же открыла их. Ее разбудили пронзительные крики. Вокруг по-прежнему царил мрак, если не считать розового отсвета от пылающего костра. Ни намека на рассвет, лишь нервно танцующие языки пламени, разделяющие их с Дианой. Пронзительный леденящий душу вопль повторился, а следом за ним что-то похожее то ли на шелест веток, то ли на шум крыльев. Ирина постаралась нащупать лежащее под рукой оружие. Что происходит? Не знаю. Но точно что-то нехорошее. И происходит это там. Волчица ткнула пальцем в сторону, указывая направление. Если хотим помочь, бежать нужно немедленно, пока не пахнет кровью. Веди. «Я же в этом лесу как слепая», — сказала Ирина. «Перейди на ночное зрение». «На это же нужно время». «Наверстаем», — легкомысленно махнула рукой Диана. Заклятие удалось сплести с первого раза. Окрестности словно залило зеленоватым прожектором. Зато видно стало почти как днем. Зеленоватое свечение ориентироваться в пространстве не мешало. Крик полной смертельной муки прозвучал в третий раз. Диана в прыжке перекинулась из человека в волка, коснувшись упругой земли уже не ногами, а мягкими подушечками лап. Ирина устремилась за волчицей, с трудом выдерживая взятый той темп. Она бежала как сумасшедшая, не обращая внимания на хлещущие по лицу ветки, пока не споткнулась о свою мохнатую спутницу, внезапно застывшую. В центре лысой поляны, открывшейся перед ними, стояло дерево с широким толстым стволом и длинными гибкими ветвями, способными бить как плеть. Но к моменту их появления дерево уже не лупило бессмысленно по земле. Оно успело скрутить своего противника и беспощадно тянуло его к толстому стволу, окручивая ветвями, словно веревками, спеленав по рукам и ногам так, что потерпевшего и разглядеть-то удавалось трудом. И все же Ирина ее узнала. Серебряные волосы служили негласной визитной карточкой эльфийки Реневьеве. Они напоролись на дерево-вампир. В японской мифологии его называли дзюбокка. Внешне этот демон, пока не нападет, ничем не отличается от обычных деревьев. Нужно было что-то предпринимать и очень быстро, потому что мягкие, похожие на плеть, лозы ветви на глазах деревенели и заострялись. Не требовалось семи пядей во лбу, чтобы понять, ничего доброго это не предвещает. Диана, вздыбившись на загривке, попятилась назад, утробно урча, похожие на щупальца ветки уже тянулись и к ним, в надежде схватить добычу и, проткнув ее, вкусно отобедать кровушкой. Что делать? Рубить древесные щупальца не вариант. Реневьева, судя по всему, это уже попробовала. Попытка закончилась поражением, о чем красноречиво свидетельствовал ее меч, одиноко и печально вонзившийся в землю в нескольких десятков метров от них. Уж владела-то оружием эльфийка куда лучше самой Ирины. Мысль словно пришла извне. «Подожги дерево». Сформировав в руке огненный пульсар, с удивившей ее самой легкостью, Ирина прицельно ударила им в основание, целясь ближе к корням. Сноп огня брызнул в разные стороны, словно при взрыве, заставляя траву вокруг загореться. Дерево издало звук яростный и тоскливый. Клешни его ветвей стремительно отползли прочь. Ирина бросила второй пульсар. Ветви древесного монстра, стараясь отбить удар, взлетели вверх четкими штрихами, прорисовав на фоне звездного неба. Потянуло горьким дымом. Заверещав, как гигантский кузнечик, дзюбокко расплело тесный кокон из ветвей, отпуская Реневьеву. Всеми ветвями они принялись лупить по траве, с усилием сбивая с себя пламя. Диана с грозным рычанием ухватила Ирину за юбку и потянула прочь, мол, бежим, пока не поздно. Ирина не заставила себя просить дважды. На четвереньках, переместившись к эльфийке, протянула ей руку, но та с присущей ей спесью и высокомерием помощь отвергла. Широко открытыми от изумления глазами Ирина смотрела на то, как серебристая дева бросилась обратно к дереву, и лишь тогда перевела дух с облегчением, когда поняла, что эльфийка не мстит дереву намеренно, а просто хочет подобрать свой клинок. «Бежим!» Они рванули прочь, увертываясь от пытающихся догнать и схватить их ветвей. Прекрасно, что корни древесного монстра все-таки были привинчены к земле, уходя глубоко в ее недра. Иначе еще неизвестно, чем бы закончилась печальная эпопея. От дерева вампира они ускользнули благополучно. Ирина, сгорбившись, хватала ртом воздух в попытках отдышаться, а Диана, успев перекинуться человеком, выглядела так, будто только что неспешно прогулялась по садовой дорожке. Серебряная одежда лунной эльфийки в некоторых местах порвалась в клочья, покрывшись прорехами. Кое-где ткань выглядела совсем темной, и с неприятным сосущим чувством под ложечкой Ирина поняла, что это кровь. «Ты ранена?» Но эльфийка отступила, гордо вскинув голову. «Я сумею себе позаботиться. Нечего надо мной кудахтать». Голос Реневьевы был мелодичен, но холоден, как у снежной королевы. Ирина даже несколько оторопела от такой неожиданной отповеди. «Ага, точно. Мы видели, как ты отлично о себе позаботилась. И да, не стоит благодарности», — язвительно хмыкнула Диана. Приволакивая ногу, Реневьева уселась на гладкий поваленный ствол и протянула над порезом руку. Под ладонью вспыхнуло голубоватое свечение, и через мгновение ни раны, ни прорехи больше не было. Холодное сияние окутало всю фигуру эльфийки, и серебристый костюмчик вновь мог похвастаться первозданной свежестью. «Классная штука магия. Можно не бояться поломать каблук любимых туфелек, например, или посадить пятно». «Зачем тебя понесло к дзюбокко?» — флегматично поинтересовалась Диана. «Я думала, эльфы умеют распознавать черные чары». Эльфийка подняла свое кукольное невозмутимое лицо. «На дереве вампире нет чар. Его проклинают не маги и не демоны, а люди, проливающие слишком много крови». «Понятно», — сердито кивнула Ирина. «Раз все зло от людей, не стану больше тут задерживаться. Не хотелось бы, чтобы высокородную даму стошнило от присутствия смерды». И куда ж ты пойдешь? Ты не в состоянии ориентироваться в лесу без чужой помощи. Зато ты отлично ориентируешься, — огрызнулась Ирина. Возможно, это простое совпадение, но ни одну из нас пока не угораздило вляпаться так, как вляпалась ты. Прости, что спасла тебе жизнь. Даже и не знаю, как ты теперь станешь с этим жить. Я верну тебе долг при первом же удобном случае. Спешу тебя огорчить. Это не так легко, как ты думаешь. В отличие от тебя, я вовсе не намерена лезть в крокодилью пасть и... В лесу что-то снова дико захохотало. По верхушкам деревьев пронеслось сильное дуновение ветра. Мгновенно прекратив наметившуюся словесную перепалку, девушки схватили за оружие. «Это твой демон», — шепотом сообщила Диана, кивнув на Ирину. «Давайте вернемся к костру и все обсудим». «Вы оставили в лесу костер?» Высокомерный тон эльфийки с каждой секундой бесил все сильнее. «Ну, у нас выбор был небогатый. Либо не спеша гасим костер, либо выручаем попавшего в беду. Уж прости, если ошиблись выбором», — с ядовитой сладостью протянула Диана. Реневьева обиженно поджала губы. «Идемте». Ирина ни за что не сумела бы отыскать путь к их временному пристанищу, но Диана нашла его без труда. По счастью, за время их отсутствия ничего не изменилось, если не считать того, что костер превратился в груду тлеющих огоньков. Опустившись на колени, Диана быстро реанимировала пламя, раздувая его и подбрасывая тоненькие черемуховые веточки, весело затрещавшие в огненной пасти. «Каким образом так получилось, что вы оказались вместе?» — спросила эльфийка. «Всех остальных выбросила поодиночке». «Нас тоже, просто я нашла Ирину. В свое время мы договорились дружески поддерживать друг друга. Кстати, Шанди отыскать не удалось». «Еще отыщем», — уверенно кивнула Ирина. «Дружески поддерживать друг друга?» Встряла в их беседу Реневьева. «В игре, где все соперницы, все враги, поддерживать друг друга? Вы в своем уме?» «Истинная речь светлой», — с сарказмом хмыкнула Диана. «Ты когда-нибудь слышала выражение? Правила существуют за тем, чтобы их нарушать», — усмехнулась Ирина. «Оглядись вокруг, Реневьева. Что ты видишь?» «Лес. Очень странный лес. Неестественный. В нем слишком долгая ночь, а стоит пойти, начинаешь плутать будто кругами», — поделилась наблюдениями Диана. «Мы здесь словно персонажи в игре, следуем заранее намеченной для каждого дорожкой», — завершила мысль Ирина. «Я не совсем понимаю, о чем вы», — сузила глаза эльфийка. «Этот мир не настоящий. Наш приз не настоящий. Все вокруг обман и иллюзия. Лишь смерть может стать реальной. Не знаю, как вам, а мне плевать на силу, плевать на замужество, но я хочу жить. А вместе выживать всегда легче». «Что бы вы ни говорили, но в финале все равно останется лишь одна из нас», заметила эльфийка. «Возможно, с этого поезда можно будет сойти на одной из остановок. Но и я, как Ирина, предпочла бы сделать это живой», призналась Диана. «Короче, ты дальше идешь с нами или уходишь от нас?» прямо спросила Ирина у Реневьевы. «Мы можем дойти до горы вместе, а потом разойтись», предложила Диана. «Хорошо», высокомерно кивнула эльфийка, с таким видом, будто осчастливливает всех присутствующих своим решением, что, мягко говоря, было совсем не так. «Отлично. Теперь самое время подвести промежуточный итог последним событиям. На каждого из нас напал свой демон. На меня – Арзюри, на Диану – Келпи, на тебя – Дзюбокка. Ни одна из нас демона не одолела, а значит, с испытанием не справились». «Мы выжили», — возразила Диана, — «а значит, выиграли». Ирина попыталась донести до спутниц свое видение ситуации. Давайте просто примем как гипотезу, что наши испытания – это как уровни в компьютерной игре. В какой игре? Ожидаемо. Не поняли все. Но в моем мире есть такая аппаратура. Непонимание по-прежнему светилось в глазах спутниц. Предметы, наподобие магических зеркал, постаралась объяснить Ирина. Там показывают то, чего нет на самом деле, иллюзию, как в театре, понимаете? И при помощи клавиш можно управлять нарисованным человеком, его действиями. Волчица с эльфийкой переглянулись. Зачем? Для интереса и удовольствия. И что приятного в манипулировании нарисованным человеком? Недоумевала Реневьева. Дело не в том, а в самом принципе построения игры. Нельзя перейти на следующий уровень, не выполнив все задания на предыдущем. Исходя из этого принципа, нам не закончить испытание, пока мы не уничтожим наших демонов. «И что ты предлагаешь делать?» После секунды паузы спросила Диана. «Предлагаю придумать способ, как уничтожить Арзюри и Келпи. Начнем с Дюбокка». «Почему именно с Дюбокка?» подозрительно спросила Реневьева. «Потому что, в отличие от Келпи и Арзюри, его проще всего найти».